Глава 13. Желая разглядеть нового противника заранее, да и вообще увидеть, куда я несусь, развернулся в воздухе и оторопел. Та тварь, что мне казалась большой, оказалась титанической. Я несся к ней прямо в подставленную пасть и ничего не мог с этим поделать, почти ничего не мог. Понимая, что с моей скоростью падения меня даже не нужно будет жевать, я сам от удара превращусь в фарш, выждал, когда буду почти у клыков твари, и скастовал телепорт так, чтобы выйти из него вверх и чуть в сторону, надеясь на то, что смогу по параболе отлететь от неминуемой смерти. План удался, но лишь отчасти. Я смог погасить ту бешеную скорость, что набрал, свалившись с местного неба. Но не смог увернуться от пасти динозавра, которому всего-то и пришлось, что вытянуть шею и щелкнуть челюстями. Мир мгновенно померк, остались лишь тьма, едва развеиваемая пассивкой, урчание желудка, подобное реву Боинга, и вонь протухшего мяса. Видимо, гигантские челюсти редко встречаются с гигантской зубной щеткой. Не придумав ничего лучше, кроме как выхватить единственный оставшийся меч, второй остался в глазнице отправившего меня сюда рептилоида, всадил его в шершавый язык, по которому в данный момент скользил вниз. Тварь удивленно взрыкнула и кашлянула, отправив меня в весьма далекий полет. Тут бы мое приключение и закончилось, но попал я прямиком на лист, напоминающий по форме лопух, только, как и большинство имеющегося вокруг, титанический. Он мягко спружинил подо мной, выбив всего-то 50% здоровья, и вновь отправил в полет, но на этот раз недалеко и лишь на 15% здоровья. Войдя в инвиз, огляделся. Гигантская трава, цветы, камни, что для меня напоминали скалы. Все вокруг было титанических размеров, в таком масштабе, словно я стал не больше муравья. Но несмотря на предполагаемую опасность, вокруг не было ни души, если, конечно, не считать глухо ворочащегося динозавра с тоской и надеждой, смотрящего вверх. Первым делом отправил сообщение Золотнику и Вести, но вместо ответа высветилось лишь короткое системное сообщение. В данной локации почта, чат, форум недоступны. В недоумении, поскребя влажную макушку, осмотрелся еще разок, повнимательнее на предмет источника угрозы и, не найдя таковой, устроился у основания листа и стал разгребать сообщение. Пролистав чуть вверх, дабы сохранилась последовательность, стал читать. «Вы убили третьего призывателя Карнака». «Ритуал прерван, заключенный не встанет у вас на пути». Недоумевая о второй части сообщения, прочитал следующее. «Вы попали в темницу Карнака». «Безумец, коли ты жив, пожелай себе смерти, ибо страшнее места, чем это, тебе в ближайшее время не найти. До момента выхода из локации отключен аукцион, чат, почта, форум. В случае выхода из игры прохождение локации будет прервано, из локации вы будете изъяты. Повторное возвращение невозможно. Опять бред какой-то. Видимо, ответ кроется в следующем, уже более объемном и информативном сообщении истории, однако жути нагнать они смогли, так что я на всякий случай еще раз огляделся и, не заметив ничего странного и опасного, ни какой-то букашки размером со слона, ни летающих хищников, ни единственного живого обитателя, что я здесь видел, видать, за листками не видно, далеко он от меня. Да даже цветок, на котором я сидел, не пытался выделить клейкий яд, чтобы приклеить меня к себе и растворить в какой-нибудь растительной кислоте, что по недоумению соком зовется. На всякий случай, не переставая чуть бояться, принялся за прочтение сообщения, что оказалось легендой. Давным-давно, когда еще старые боги правили миром, по земле бродило множество ужасных, сильных и свирепых существ, что подчиняли себе все живое. Они были разных видов, разной силы и разных умений. Их звали королями своих видов, так как правили ими и в какой-то степени даже заботились о них. Существ было великое множество, но более всех из них выделялся Карнак. Карнак — гигантский ящер, что научился передвигаться на задних лапах, поглотил столько существ, включая в этот список и королей, что стал неимоверно силен, да так, что его сила приравнивалась к божественной, с той лишь разницей, что была она чисто физической, а не силой духа, или, как ее теперь называют, божественной магией. Этой силой стали опасаться боги, и пока Карнак не набрал еще большей силы, и не попытался впитать в свою душу и их души, решили, что ящера стоит изничтожить. Уничтожить существо такой силы непросто, уничтожить без последствий невозможно. Поэтому боги создали специальный пространственный карман вне времени и пространства и, слившись силой, произнесли лишь одно заклинание. Заклинание, запечатывающее Карнака в искусственно созданном мешке. Заклинание было изящным, оно высасывало силы из заточенного на поддержание самого себя, и чем сильнее был узник, тем сильнее становилась клетка. Время шло, Карнак слабел, и через столетие вовсе бы сгинул обессиленный, если бы не пробудилась от спячки его старая кладка яиц, оставленная им еще тогда, когда он только начал превращаться в существо чуть сильнее своих собратьев. Кладка не была оплодотворена и, наверное, вовсе бы исчезла, превратившись в окаменевшие скульптуры, если бы Карнак не набрал силу. Он невольно подпитывал свое потомство, не давал тому совсем изничтожить себя. Возможно, в таком пассивном ожидании яйца и пробыли бы многие тысячелетия, если вообще им дали бы вылупиться. Но на Карнака напали боги, и тот, перед тем, как покинуть свой мир, вдохнул в яйца свою силу, запечатывая их от лишних взглядов и вкладывая в головы трех потомков ритуал крови, способный вытащить его из заточения». Сменились боги, прошли эпохи жизни, и от каменного сна очнулись яйца, произведя на мир потомство. Они в мгновение ока захватили власть в пещерах, изжили и сожрали гоблинов, повывели медведей, что забивались в отнорки на спячку, собирались уже подняться на поверхность. Но жрецы почувствовали, что момент настал, вокруг было достаточно силы, чтобы протянуть руку своему отцу, Карнаку. Получается, что устроенный нами геноцид высвободил кучу силы, благодаря которой жрецы стали открывать портал. Да, не было печали. Хорошо еще, что тварь не высвободилась из этого кармана. Хотя интересовал скорее другой вопрос. Как она вообще должна была поместиться в пещере? Хотя думаю, что на этот счет у разработчиков были свои виды. Но это меня сейчас занимало гораздо меньше, чем следующее сообщение, описывающее хоть какую-то механику происходящего. Вы попали в локацию «Тюрьма Карнака». Количество противников — 1. Для прохождения локации и получения награды уничтожьте босса локации. Внимание! При прохождении локации рейдовая награда за прохождение данжа будет увеличена. Внимание! При смерти в локации все непривязанные вещи останутся в ней. Внимание! Для выполнения миссии соберите отряд не менее чем из 10 человек. Шикарные новости. Аж в небо захотелось крикнуть: «Админы, что вы курите? Поделитесь!» Но не стал. Во-первых, они и обидеться могут, а это может выйти боком. А во-вторых, кричать вблизи чудовища, для которого боги слаженно создавали локацию. Я не самоубийца. Хотя в настоящей ситуации суицид вполне себе выход, правда, стоимостью в 500 000 золотых, примерно настолько у меня вещей в инвентаре. Но выход. Однако убиваться я не спешил. Очень уж была интересна награда за этого монстра, да и ребят подводить не хотелось. Первым делом было решено просто поспать, после полутора суток без сна в голове начиналась каша, и мыслить четко и рационально не выходило. Спать я улегся там же, где и сидел, благо стебель и лист были теплы, и не морозили меня через одежду. Время на отдых выделил себе 4 часа, 3 показалось слишком маленьким промежутком, 5 — огромным и безответственным. Так что, уйдя в инвиз, сомкнул глаза и тут же провалился в сон до срабатывания внутреннего таймера. Отдых, хоть и краткосрочный, возымел результат. Муть из головы пропала, мыслить стало проще, да и сам мир стал ярче. К слову о мире. Когда попал сюда, не обратил внимания, что здесь нет звезд, в том числе и солнца. Спутников на вроде Луны или иных небесных объектов. Небо было представлено в сером свете. Оно будто бы светилось изнутри, но светом рассеянным, словно небо было сплошной гнилушкой из болот. Но при всем этом нельзя было сказать, что света не хватало. Еще одним интересным фактом было то, что, несмотря на позднее время, фактически ночь, здесь было светло, как и в момент моего попадания сюда. Видимо, в этом месте такое понятие, как смена дня и ночи, отсутствовало. Спустившись на землю, отправился в направлении монстра. Что-то рьяно меня пытался сожрать. Видать, оголодал бедненький, тысячи лет жить на одной травке, если, конечно, она вообще съедобна. К слову о травке. Сюрреализм, заключающийся в том, что привычная трава была высотой с кедр, прилично напрягал. Из-за изменения масштаба сложно было сказать, какое расстояние я прошел, какого размера окружающие меня предметы. Причем, если до этого момента факт изменения масштабов напрягал подсознательно, то стоило вникнуть в этот момент, как мозг стал плавиться, не будучи способным обработать информацию. Осознав это, отбросил все лишние мысли и, игнорируя форму и размер окружающих объектов, сосредоточился на деле. Первым делом перерыл инвентарь, в котором было ох, как немало всяких штучек, благо переносимый мной вес был весьма приличным, а если сравнивать с другими воинами класса, так и вовсе титаническим. Инвентарь разгреб, выделив те предметы, что могли с наибольшей вероятностью помочь в достижении моей цели, которых оказалось не так уж и много, учитывая сложность противника. А это я смог оценить весьма скоро. Когда падал, не успел проанализировать противника, прочитать его статус, зато смог сейчас. Карнак. 500 уровень. Количество жизни не показывалось до вступления в бой, разница в уровнях была слишком уж высока. Долго раздумывать не стал, проанализировал примерное возможное передвижение противника и ткнул ему со всей дури в пятку, после чего ушел в инвиз. Забавно, но монстр дернулся как от укола, словно человеку попала в ботинок острая соломка, но не взбесился, чего я ожидал, а лишь притопнул ногой, просто чтобы убрать неприятное чувство. Заглянул в логи, я опешил. «Нанесен урон Карнаку!» 1 062 547. Осталось здоровье 99 998 937 453. Неудивительно, что у этого монстра даже капли крови не выступило. При подобном уроне мне надо более 94 тысяч ударов. Но и это ведь не все, у него же имеется и регенерация. Пока фаза боя не прошла, я видел его столб здоровья и тот миллион урона, что я нанес, отрегенился у него за секунду. Немного подумав, нанес на клинок яд Василиска и повторил предыдущую операцию. И бинго! Нанесен урон Карнаку 1 048 954. Осталось здоровье 99 998 951 046. Карнак отравлен и теряет 0,1% здоровья в минуту. Регенерация снижена на 1%. А это уже что там? Яд, конечно, прилично ослаблен, но я его и ввел мало, да еще и в пятку. Монстру, правда, этот процесс не особо понравился, на этот раз он заревел и стал ерзать, осматривая ноги. Но я был в инвизе, так что пронесло. Еще немного подумав и вновь перебрав инвентарь, сочинил какой-никакой план. Задумка была рискованной, но иного способа покончить с тварью я не видел. А значит, либо пан, либо пропал. Первым делом, отдалившись на приличное от Карнака расстояние, стал рубить траву. По моим подсчетам, ее надо было много. Трава рубилась тяжко, несмотря на свое название, листья длиной в 15 метров были весьма прочны, и мне приходилось прикладывать немаленькое усилие. Всего таких травинок срубил две. Затем разделил их на 5-метровые отрезки, получив квадратные пластины толщиной в метр. Попробовал согнуть в трубочку, но ожидаемо не вышло. Пришлось сделать на одной из сторон продольные надрезы в полметра, благодаря которым получилось-таки сделать что-то вроде капли, что меня вполне устраивало. Следующим пунктом было загрузить это все в инвентарь, что без малого 8 тонн. Хорошо еще, что игровая механика весьма гибка и не посмотрела на объем переносимого груза, а то бы мне точно настал кирдык. Совсем честно собранным добром отправился назад к смерти, причем с наибольшей вероятностью своей. Первым делом нашел одну из рядом стоящих с мобом травинок и, используя ее как катапульту, взлетел тому на голову. Стоя, спящий моб чуть дернул веком, но на этом все. И вот тут передо мной встала задача не из легких. Вообще, мной задумывалось влезть в черепную коробку через глаз. Он наиболее казался уязвимым, вот только после того, как тварь станет двигаться, а она будет, ибо эта боль не слабая, у меня не останется и шанса удержаться. Вторым местом, на которое пал взор, — ухо. Уши у рептилий отличаются от человеческих, они скорее напоминают узкую щель, которую животное способно перекрыть перепонкой. Вот только если у обычной твари это была узкая щель, то вот у твари с семиэтажный дом это была нехилая нора. Решив-таки начинать свою операцию с уха, подкрался к слуховому отверстию и, глубоко вдохнув, прыгнул внутрь. Карнак в последний момент что-то почувствовал. То ли я сделал громкий вдох, то ли слишком чувствительно его ухо, и почувствовало движение воздуха, но перепонкой, что должна была закрыть ухо, мне чуть не оторвало башку. Я едва успел среагировать и наклониться вперед, когда ловушка захлопнулась с неумолимостью бетонной плиты, закрывающей проход в подвал. Перегруппировавшись, выхватил меч, на который приземлился всей своей массой. Нанесен критический удар, урон Карнаку 10 658 521. Осталось здоровье 99 989 341 479. Урон куда как приятнее, но мне было сейчас не до радостного подсчета тысяч ударов, необходимых для убийства Титана. Карнак взбесился, что и не мудрено, и вокруг началась такая свистопляска, что остался жив я лишь благодаря мягкости внутренних тканей и активным перегруппировкам, позволяющим не получать критического урона. Успокоилась тварь лишь через минут 20. Она тихо вздрагивала, постановала на своем шипящем наречии, но уже не устраивала мне американских горок. К этому моменту все порезы уже затянулись, кроме того места, где и был непосредственно меч. Тварь опять была отхилена на фулл ХП. Аккуратно достав оружие, так, чтобы не повредить еще больше тканей, стал пробираться дальше. Мое движение явно доставляло монстру неудобства. Тот ворочался, мотал головой. Но той тряски, что была раньше, уже не было, тем более, что проход был уже достаточно узок, чтобы меня не мотало из стороны в сторону, как мяч. Путь был извилист, весьма грязен, труден, но не сказать, что долгим. Во всяком случае, когда я, наконец, добрался до точки своего назначения, барабанной перепонки, я не мог сказать, что это было наибольшее из препятствий в моей жизни. Барабанная перепонка не выглядела как что-то с большим количеством сосудов, так что, отойдя чуть назад к месту, где состыковался проход с воронкой, ведущей сюда, достал один из маленьких листов обрезков с макушки травы, который засунул в инвентарь иррационально, просто за компанию с остальными, и поставил его вертикально, отрезая себя от выхода. Карнак заворочился сильнее, глухо проревел, все-таки лист был прилично больше, чем обычное в этих местах сера, к тому же он имел острые края, которые от движений стали резать кожу. Не дожидаясь, пока тварь себя раззадорит, решительным, почти хирургическим ударом распорол перепонку от края до края. Что тут началось? Я думал, что оглушил зверя, но от рева перестал слышать сам. Меня так замотало по внутренней части, что, несмотря на всю мягкость тканей, ХП стремительно поползло вниз. В полете, отпиваясь зельями, фактически дробя зубами эти стеклянные склянки, и с трудом пережил происходящее. За эти полчаса унеслась треть моего весьма немаленького запаса зелий, но цели я достиг, оказался за барабанной перепонкой. Удивительно, но процесс этого буйства снял у Карнака 0,5% здоровья, что уже приличный результат, но мне надо было больше, а значит, стоило лезть глубже, как бы это ни звучало. Дальнейший проход был столь узок, что пришлось тащиться на карачках, но я этому был даже рад. В таком положении все телодвижения тираннозавра вовсе перестали быть помехой. Наконец, когда ползти уже стало невозможно, я решил, вот оно. Поплевал на руки и взялся за меч. Горюя, что когда мне так нужен второй, его нет. Не удивлюсь, что если придется встретиться с богами, это вообще произойдет в бане, когда я с голым задом стану бежать из парилки в бассейн. Мясо резалось на удивление легко, пропуская меня все ближе к мозгу. Кровь хлестала так, что я всерьез опасался утонуть, даже припас подарочек от Демеллы на случай, если совсем все плохо станет. Надеюсь, что игровая механика сочтет кровь за ту жидкость, в которой можно дышать. Карнак бесновался. Не представляю, что делала эта махина ростом за 20 метров. Но пространство вокруг меня постоянно меняло положение. Где верх, где низ, я перестал различать весьма быстро, ориентируясь лишь на туннель, что начал прокладывать. Его уводить в сторону было нельзя. В местах, где динозавр буйствовал особо свирепо и раздраконивал мой туннель до приличных размеров, я доставал такие листы и вставлял их трубочкой, не давая этому месту зарастать, заодно освобождая инвентарь. Впрочем, инвентарь освобождался ненадолго. Почти сразу на место листов ложились пласты мяса разнокалиберной нарезки, которые здесь просто некуда было девать. На более узкие места своего прохода, когда зверь либо замирал, либо крутился так, что не мешал мне работать, я забивал, просто чтобы не тратить время. Этот бой с пространством и плотью, на которую я уже не мог смотреть без содрогания, продлился 1,5 часа, пока неожиданно я не вылетел, словно ребенок из лона матери. Вот только вместо пусть и жестко, но вполне свежего воздуха, окунулся в смрадную вонючую жижу. Не знаю уж, что было с этой тварью, болела она, что ли. Но запах стоял невыносимый, и это при том, что обычно мозг не имеет запаха вовсе. И вот здесь началась катавасия. При очередном рывке, не удержавшись на месте, полетел в центр жижи, туда, где под ликвором скрывалось самое ценное. Мозг летел с маниакальной улыбкой не совсем дружащего с головой человека, совершая при этом рубящие удары перед собой и щедро разливая яд Василиска, который, попав в мозг твари, да еще в гораздо большем объеме, стал работать куда как сильнее. После моего пролета в голове движения Карнака вовсе стали рваными, более походящими на агностические. Видать, мои потуги нарушали какие-то нервные центры, отчего тому стало совсем плохо, несмотря на то, что у него оставалось еще более 90% здоровья. Но было уже понятно, что динозавр обречен. Стараясь избежать ошибок, я проглотил таки растения Демеллы. Было бы глупостью беречь его в шаге от цели в тот момент, когда у меня не останется запаса кислорода. Тварь дернется в агонии, и я потеряю травку с причудливым названием «Лорен водоносная». Карнак сдох через 3 часа. К этому моменту я почти израсходовал зелье здоровья, а все по глупости. Не уследив за инерцией своего тела, когда Карнак дернулся в очередной раз, спиной ударился о выпирающую кость его черепа, от боли открыл рот, в который и попала часть ликвора с ядом Василиска. «Я размера этого существа не обладал!» И яд стал тикать, прилично ударяя по моему здоровью. К счастью, я не додумался там же выпить противоядие, которое сработало бы и на тварь. А то, что оно работает, я был уверен, так как неоднократно замечал скачок здоровья Карнака в моменты, когда пью зелье лечения. Стоило твари погибнуть, как перед глазами промелькнула череда восторженных строчек, которые я временно свернул, и дело даже не в том, что я устал и не мог насладиться победой. Нет, я был так накачан адреналином, что все то бодрствование и краткий сон ушли в небытие. Дело было в другом луте. Не знаю почему, но я не смог облутать зверя изнутри. Помня же про то, что меня может вышвырнуть во свояси, нашел ближайшее место черепа, где не было кости, и стал пробираться на свободу. В ситуации, когда тварь не шевелилась, пробраться через узкий туннель, разрезав мясо и протиснувшись вместо волокон, труда не составило, и я выбрался в глаз Карнака, о чем чуть не пожалел, так как стоило мне прорезать роговицу, как меня чуть не смыло напором жидкости из вытекающего глаза. Чудом умудрившись удержаться за какие-то лоскуты, не пойми чего, и дождавшись, пока вода сольется, забрался на голову мертвой твари. Несмотря на то, что тварь лежала, высота обзора была более чем приличная. Оглядевшись, еще раз оценил пейзаж, который одновременно был красивым и пугающим. Эти гигантские травы размером с секвои и безжизненность напрягали. Но занимало меня другое. Мир стал распадаться. Тут и там в небосводе появлялись бреши, осыпающиеся вниз хлопья пепла. Чуть позже это стало происходить и с землей. Переживая, что результат того, что станет со мной, попади я в подобное пятно пепла, наклонился и, не глядя выгребя лут, подошел к телепорту, что появился на голове Карнака, недалеко от того самого уха, с которого я начал путешествие в мир мяса и крови. Оглянувшись последний раз на мир, который все быстрее осыпался растворяющимся в ничто пеплом, шагнул в портал.